Глава 28. Голова гудела. В нос ударил тяжелый запах трав. Их было так много. Настоящая какофония аромата, что Британи едва не стошнило. Создавалось впечатление, будто она угодила в жилище обезумевшего алхимика. Алхимика! Мысль пульсировала в голове и, наконец, яркой вспышкой взорвала сознание. Преодолевая дурноту, девушка разлепила свинцовые веки и убедилась в правдивости своих опасений. Сложно сказать, в каком городе, даже в каком мире находилась эта комната. Ровный холодный свет лился из высокого, на уровне плеч, окна. Ни намека на солнце. Может, Британи снова угодила в Элиум? Помнится, он весь состоял из бесконечного, бескрайнего снега. А, нет, можно выдохнуть. По полу гуляли тени облаков. Такого в Элиуме точно нет. Бри лежала на кровати, самой простой, застеленной жестким шерстяным одеялом. Над головой — старинные каменные своды с потемневшими от времени деревянными балками. Так давно не строили. В обязательном порядке их зашивали, делали потолок. Вдоль стен в специальных нишах стояли книжные шкафы. Библиотекарь Академии сошел бы с ума от радости при виде их содержимого. Сплошь фолианты в кожаных переплетах, с позолоченными или окрашенными красным и синим обрезами. Части вовсе пергаменты, свернутые в трубочку и убраны в специальные тубы. Такими мог пользоваться еще Перлис Зант. Особое место занимал гигантский секретер со множеством ящичков. На нем тускло поблескивали колбы, закупоренные банки с различным содержимым, частично живым, оно беззвучно шипело, шевелилось, в отчаянии билось о толстые стекла. Но откуда взялся противный запах? Поддерживая голову руками, Британи села, свесила ноги с постели и уперлась взглядом в перегонный куб. Конец трубки парил фиолетовым дымом. Загустевая, он превращался в почти черную жидкость. Именно она рождала удушливый аромат. «Уже очнулась?» Вздрогнув, Британи обернулась. «Откуда?» До той минуты создавалось ощущение, что в комнате больше никого нет. Марианна смотрела на нее с приглушенным интересом, чуть склонив голову на бок. Изучала, словно мальчишка, пойманную бабочку. Темная ведьма не изменила своему экзальтированному стилю, но сегодня разбавила черное яркими красками. Блуза с глухим воротом сидела точно по фигуре, ниже пояса, переходя в длинную красную юбку в складку. Волосы собраны в небрежный пучок, сколотый длинной спицей. Губы бледны, не тронуты помадой. Зато глаза густо подведены сурьмой. «Можешь кричать, звать на помощь, даже попытаться сбежать. Все равно деваться тебе некуда». Липкий страх каплей пота скатился по спине. Неведомым образом невеста Кристиана проникла на территорию Академии и подкараулила Бри у башни. А ведь это их просчет. Ни преподавателей, ни привратника, а Британи и компании. Они не пошли дальше слов, забыли о Марианне, сосредоточились на ректоре. Бри не знала, откопал ли нанятый Кевином человек что-нибудь. Во время последней встречи они больше целовались, чем говорили. Вероятно, нет. Иначе бы Кевин сообщил. Только вот о Марианне они не знали вовсе ничего. И вот она, расплата. Сильнейшая темная ведьма Рамира, одного этого бы хватило, чтобы действовать. Но все крепки задним умом. Поздно жалеть об упущенных возможностях. Однако Бри не собиралась сдаваться. Пусть она допустила ошибку, не оценила соперницу, но убить, запугать себя просто так не позволит. «Портал отследят, это дело пары часов», глядя в холодные голубые глаза, напомнила Британи. «И?» — Марианна насмешливо подняла брови. «Думаешь, меня это волнует? Уже через час все будет кончено». Британи обуяла звенящая паника. Пришлось стиснуть кулаки, вонзить ногти в ладони, чтобы заглушить ее голос. Как же быстро! И этот куб! Уж не варилось ли в нем дурманящее питье для жертвы? «Увы, вы не успеете насладиться результатом. Как обидно! Поймать меня, провести ритуал и остаться ни с чем. Гвен убьет вас и заберет силу. Еще спасибо скажет за проделанную работу». Ее единственный шанс — посеять сомнения в душе Марианны. Судя по всему, Кристиана в доме нет. Раз так, при удачном стечении обстоятельств, Бри сумеет выбраться или хотя бы подаст весточку друзьям. Умирать категорически не хотелось. Но если уж придется, то пусть брат ректора и его невеста переживут ее всего на пару минут. После рассказа Перлиса Занта Британи не сомневалась. Гвен способен уничтожить даже дюжину темных ведьм. Если он действительно пошел в марша Видера, сильное душевное потрясение обернется граничащим с сумасшествием приступом ярости. Тут уж никакие проклятия не помогут. Ректор сметет всех и вся на своем пути. «Хм...» Марианна задумчиво почесала подбородок, пересекла комнату и опустилась в старинное широкое кресло без спинки. «Выходит, знаешь о ритуале? Рискованно!» «Для меня или для Гвена?» Британи специально называла господина Лабриана по имени. «Пусть Марианна думает, будто они близки. Между ними нет тайн. Вдруг она передумает, предаст Кристиана. Одно дело — лишить брата жениха жирной добычи, а совсем другое — любимой женщины. Тут можно смертью не отделаться. Перлис и Зант тому яркий пример». Марианна молчала, и Бри продолжила игру. «Мы с ним обручились, готовимся к свадьбе. Завтра я как раз собиралась в город посмотреть фасоны платьев. Сделка выгодная. Такие женихи, как Гвен Лабриан, на дороге не валяются. Подумаешь, ребенка родить. Это не кровь на жертвеннике пустить. Зато я стану леди Лабриан. Гвен мне дворянство обещал и замок». «Никак не пойму, ты дура или блефуешь?» Темная ведьма перевела взгляд на окно и походя заметила. «Метель приближается». «Метель?» Вроде ничего не предвещала. Обычная пасмурная погода, когда облака закрывают солнце, но не нависают над землей. «И в чем именно я дура? В чем именно блеф? Гвен старший из братьев. Наследство полагается именно ему. Вдобавок он не нарушал закон. Может спокойно заявить свои права. Ректор симпатичный мужчина. Не поднимал на меня руки. Щедрый». По очереди загибала пальцы Бри. «Почему он вдруг плохой жених? Мне на выгодную партию рассчитывать не приходится. Даром, что наследница магов и братство трех. В одном доме уже ясно дали понять, что не желают меня видеть, несмотря на все дары. В другом тоже привечать не станут. Нет уж, я рисковать, ждать журавля в небе не стану. Выйду за Гвена. Как со мной поступить, дело ваше. Но если жених еще не поднял тревогу, то я плохо его знаю». Закончив, Британи отвернулась, давая возможность осмыслить свои слова. Сердце билось молотом о наковальню. Поверит ли Марианна? Как поступит? Она ведь тоже жаждала отомстить Перли Сузанту, только по другой причине. Темную ведьму волновали деньги, а не попранные чувства. Если бы чернокнижник в свое время финансово обеспечил любовницу, Марианну бы не волновало, с кем спал ее далекий предок. Хотя она ведь не бедствует. Или у рода Арнет за душой ничего, кроме дворянства? Прежде Британи не задавалась этим вопросом, а стоило бы. То, что Арнетов знали, вовсе не означало, будто они влиятельны и состоятельны. Следовало бы предложить Марианне денег, занять у той же Софы, но поздно. «Неплохая попытка, девочка». Темная ведьма улыбнулась и, закинув ногу на ногу, окинула Британи саркастическим взглядом. «Мы даже в чем-то с тобой похожи. Я тоже воспринимаю Кристиана как выгодную сделку. Надеюсь, я не слишком раню твои чувства. Вроде ты не похожа на романтическую тетушку Криса. Старая вешалка живет в фантомном мире высоких материй, хотя считает себя практичной до кончиков ногтей. Его матушка просто дура. Даром, что ведьма. Приняла меня так радушно. Еще и парой рецептов поделилась. Стоило изобразить интерес к ее стряпне. Ничего, я взяла, согласилась помочь с праздничным ужином. Заодно прощупала дар. Средненько. Ее муж мой, предполагаемый свекр, и вовсе ничтожество. Но их дети... Догадываюсь, они пошли в бабку. Мне успели много о ней рассказать. Жаль, не застала старую перечницу в живых. Настоящая ведьма, а не карикатура в виде ее дочек. Хотя кровь, она такая хитрая, может проявиться через десяток поколений, как в тебе. Так что прости, она развела руками. Ты нужна мне мертвой. И без капельки дара. А вот Крис не нужен вовсе. Марианна рассмеялась и покачала головой. Решить, будто я свяжу свою судьбу с потомком того, кто лишил мою прапрабабку, всего. Не разойдись, Марш, со своей ревностью. Глядишь, Перлису наскучила бы интрижка, и он вернулся бы к Рамире. Так что виноваты все трое. Белых и пушистых нет». Хрупкая надежда разбилась, как стекло. Оставалось уповать на Гвена. Даже если он таков, как о нем говорил Перлис, ректор не бросит ценный приз. «То есть вы ради мести все затеяли?» Упавшим голосом, растеряв напускную храбрость, констатировала Бри. «Нет, конечно», — фыркнула Марианна и поднялась с кресла. Она говорила и попутно занималась насущными делами, не считая пленницу опасной. Марианна беспечно повернулась к ней спиной, склонилась над змеевиком. Бри так и не поняла, откуда на его наконечнике брался пар. Трубки перегонного куба казались абсолютно пустыми. «Совершают что-то ради мести только фанатики, а остальные лишь пользуются удобным случаем. Мне давно попалась в руки любопытная книга. О, я люблю старинные книги. Трачу на них почти все, что получаю со скудной ренты. Ну так вот, там говорилось о самом совершенном из существующих зелий. И с твоей помощью я его получу. Крис тоже пригодится. Я соединю его темную сущность с твоей. И точно войду в историю. Прежде в Рамире была жертвенная Бернадет, а ныне шкалеры станут изучать биографию великой Марианны. Всегда надо стремиться к большему, становиться единственной в своем роде. И делать это с холодной головой. У Криса она отсутствовала. Он не умел терпеть, не умел ждать и улыбаться врагам. Окажись, женишок на моем месте, проклял бы кредиторов, а я их чаем поила. Без яда, заметь, наоборот, с полезными для здоровья травками». «Ну вот, достаточно», — удовлетворенно кивнула темная ведьма, склонившись над склянкой с непонятной жидкостью. Она погасила пламя под горелкой и повернула какой-то вентиль, перекрывая основную трубу. Последнее облачко пара лениво выпорхнуло из наконечника и в виде капли стекло в сосуд. Марианна плотно закупорила его и придирчиво оценила полученный результат на просвет. Воспользовавшись тем, что ее полностью захватил алхимический опыт, Брита неосторожно, на цыпочках попятилась к двери, лишь бы пол не скрипнул. «Можешь погулять, если хочешь», — полетел вслед голос ведьмы. «Я скоро уйду встречать Кристиана, дом в полном твоем распоряжении. Увы, наш боец за правду ослабел и не способен открыть портал без посторонней помощи». Выходит, Марианна контролировала каждое ее движение. Но как? Видела отражение в кубе? В комнате нет зеркал, а темная ведьма пока не обзавелась глазами на затылке. Хозяйка странного жилища действительно вскоре ушла, прихватив колбу с собой. Напоследок она бросила на Бри снисходительный взгляд, мол, надеялась переиграть опытного шулера, но не вышло. Что ж, Британе любезно разрешили осмотреть дом. Она так и поступит. Дверь открылась легко. Бри замерла перед ней, не решаясь переступить порог. Если Марианна не удосужилась ее запереть, то не солгала. Жертве не сбежать. «Но хотя бы узнать, куда попала, ты должна», — подбодрила себя девушка. Старые полы скрипели под ногами. На них для тепла бросили яркие половики. Слишком провинциально даже для Дижа. С другой стороны, в доме хватало дорогих вещей. Их ценность не бросалась в глаза. Но Бри примерно понимала, во сколько обошелся бы тот стол из цельной древесины или кованый дракон под потолком, подвешенный в просвете лестницы. Бриттани окинула взглядом первый этаж, пустой холл, сбоку какие-то двери. Тут было заметно холоднее, по воздуху свободно гуляли сквозняки. «Пойду-ка и я подготовлюсь к встрече с Кристианом. Надеюсь, кухня тут имеется». Бри бегом спустилась по лестнице. Слух ее обострился, пытаясь заранее уловить шум шагов, любой посторонний звук. Однако дом пока спал. Внизу внимание Бриттани привлек большой камин. Стоя на лестнице, она его не заметила. Архитекторы обустроили очаг прямо против входа, но в тени второго лестничного марша. Но привлекло девушку вовсе не укромное местоположение. Она заметила перед камином лужицу воды. Бри нахмурилась и почесала переносицу. Кто-то баловался с огнем и переоценил свои силы? Что-то упорно тянуло ее к камину. Доверившись шестому чувству, Бриттани приблизилась и поняла. Интуиция сработала верно. Внутри топки не оказалось дров. Да что там, углей тоже. Зато там блестела схожая лужица, а на задней стенке не успели растаять снежинки. Подцепив одну пальцем, Бри попробовала ее на язык. Настоящая. «Думай, Аруф, отрабатывай авансы!» Камин без дров, полный снега. Не через весь холл же его сюда занесло. Девушка обернулась. Смерила расстояние от камина до входной двери. Даже вьюга не справилась бы. С другой стороны, снег мог нападать из трубы. Остановившись пока на этой версии, Бриттани предприняла вялую попытку к бегству. Для порядка дернула за медное кольцо входной двери. Кожу ожидаемо пронзили магические разряды. Марианна ведь предупреждала. Окажись рядом Кевин, он бы сломал чары. Ух, Кевин. На глаза навернулись слезы. Шмыгнув носом, Бриттани как можно тверже произнесла вслух. «Ты ни с кем не прощаешься. Ты живая!» Помогло. Сладкая парочка заговорщиков задерживалась, и Бри благополучно припрятала две вилки, какое-никакое оружие. Придвинув стол, она вновь попробовала выбраться из дома, на этот раз через окно кухни. Но лишь обожгла пальцы. Жилище Марианны оказалось идеальной ловушкой. Вот тебе и иллюзия свободы. Сколько угодно броди по комнатам, заглядывай в ящики, любуйся видами на лесное озеро, только наружу тебе не выбраться. Пусть в одну реку не входят дважды, я недаром сдала зачет мастеру Луке. После его заданий чары Марианны просто тьфу. Когда Бриттани уже готова была смириться, ей вспомнилась прошлая безвыходная ситуация. Правда, тогда дело происходило в Черной башне, считай, дома, где, как известно, даже стены помогают. Но риск — дело благородное. Только вот трансфигурация всегда была камнем преткновения для Бри. «Дверь, пожалуй, трогать не стану». Девушка выбирала будущую жертву эксперимента. Окна тоже в паутине чар, которые без предка не распутать. Остаются стены. Вряд ли Марианна рассчитывала на сумасшедшую девицу. И напрасно. Я известная авантюристка. Подбодрив себя улыбкой, Бриттани принялась за дело. Она решила никуда не уходить, остаться на кухне. Дверь благоразумно распахнула настежь и встала боком к ней. Не хватало проворонить появление Кристиана. Что-то задерживается злодей. Совсем плох, и Марианне приходится тащить его на себе? Тогда пусть ведьма десяток раз споткнется по пути, а то и вовсе в озеро провалится. Бриттани добрая, ей не жалко. А теперь все. Полнейшая сосредоточенность. Второго шанса Бри не предоставит. Первым делом девушка ощупала камни, разыскивая стыки. Обратить связующий раствор в песок оказалось несложно. Если на то пошло, он почти на треть состоял из него. А вот дальше дело застопорилось. По вискам и за шиворот стекал пот. Бриттани пробовала снова и снова, но камни не поддавались. И тут на помощь пришел природный дар. А еще утверждают, будто он бесполезен. «Вот дура!» Бри от души побилась головой о стену. «Стены из песчаника!» Казалось бы, какая разница, из чего выстроен дом? Но иногда это может спасти жизнь. Песчаник — субстанция хрупкая, не дружит со льдом. После каждого похолодания и потепления в нем образуются все новые трещины. Нужно только помочь, ускорить разрушение камня. Бри с энтузиазмом принялась за дело. Нагреть, заморозить. И так по кругу. Она не распыляла силы на всю стену, сосредоточилась на одном из блоков. Бри, девушка тонкая, пролезет. «Ну уже, ну!» — поторапливала она камень. Он уже стал мягким, рыхлым, покрылся сеточкой трещин, но не желал сдаваться, а время поджимало. Показалось, или Бриттани различила приглушенные голоса. Так глупо найти путь к спасению и не суметь им воспользоваться. Бри со злостью запустила в неподатливый камень боевым заклинанием, единственным, которое выучила. И он поддался. Бриттани глазам своим не поверила, когда ей в лицо полетело облачко каменной крошки. Спасибо, успела вовремя зажмуриться. «Сейчас найдем, некуда ей деться». Не показалось, Марианна вернулась. И не одна. Счет шел на мгновение. И Бри рискованно ринулась в не успевшее осесть облако пыли. Отчаянно заработала плечами, пальцами, ногами, всем телом спеша на волю. «Кристиан!» — ударил в уши приглушенной стеной крик Марианны. Девушка удвоила усилия, молясь, чтобы темная ведьма не успела ухватить ее за ноги, вытащить из дыры. Ух, едва-едва. Пальцы Марианны сжали пустоту. Оказавшись по ту сторону стены, Бриттани на мгновение обернулась и увидела перекошенное злобой лицо. Дальше был бег на пределе возможностей. Бри неслась, не разбирая дороги. Куда, неважно, лишь бы подальше от этого дома. Она утопала в снегу, падала и поднималась. Дыхание давно сбилось, разрывало грудь, ножом било под ребра. Останавливаться, передохнуть нельзя. Брита не чувствовала, преследователи близко. На их стороне магия. Выследить и спеленать беглянку пара пустяков. Именно поэтому девушка виляла, избегала открытых пространств, понимая, любая хорошо просматриваемая прямая — верная смерть. Что-то чиркнуло возле уха, затем снова и снова рядом треснуло. Повалилось на бок молоденькое деревце. Сил совсем не осталось. Но Брита не припустила еще быстрее. Выжимая из себя последние крупицы сил, она лихорадочно всматривалась в сумерки, сложно сказать, утренние или вечерние, выискивая укрытие или место, где можно развернуться и попытаться принять бой. Только вот это не полигон Академии. Да и Бри не сдает зачет. Тут ставка — жизнь. Шансов нет только у мертвецов. Мысленно упрямо повторяла девушка, пытаясь подавить нараставшую волну паники. Сколько ей еще осталось? Сколько раз она избежит встречи с заклинанием Кристиана? Рано или поздно он попадет. Лучше поздно. Увлеченная бегством и собственными мыслями, Британи не сразу поняла, то, что она принимала за сумерки, вовсе ими не являлось. По лесу медленно плыла, надвигаясь, снежная завеса. И расстояние между ней и Бри неуклонно сокращалось.